Глава 13. К концу следующего соревновательного дня я провел целых 5 поединков, каждый из которых закончился для меня успехом. Все финальные схватки организаторами турнира было заранее решено вынести на 4-й день. Поэтому сегодня в некоторых категориях бои продолжались аж до самого вечера. К сожалению, по итогам текущего дня вышло так, что Маша, Ваня и Юра вылетели с турнира. Тем не менее, на мой взгляд, да и по мнению самих ребят, им удалось показать весьма достойный результат, а кое-кому даже здорово прыгнуть выше головы. Возвращаясь в жилой корпус, я все думал о Люси. Коли была отправлена на поиск чертовки, в то время как я пребывал в томительном ожидании. Судя по тому, что выяснилось, демоница выбралась в наш мир в результате устроенного мной локального пробоя, когда я сбрасывал излишки энергии в лесу. Почему мы ее не обнаружили сразу, а лишь спустя время, было вопросом, который я намеревался задать бесовке в числе первых. Правда, для этого ее еще стоило поймать и подчинить. Вернувшись в комнату, мы со Степой обнаружили, что наши соседи домой особо не торопятся. Я успел принять душ и переодеться в домашнюю одежду, когда обнаружил, что на часах уже больше 10 вечера. Червячок сомнений в голове зародился после того, как я оглядел нетронутые с самого утра столы и кровати своих соседей. Все говорило о том, что несмотря на то, что с соревнований они направились в жилой корпус на полчаса раньше нашего, здесь их до сих пор не было. «Стёп, что-то не то», – бросил я, приняв вертикальное положение. «Угу, Юра еще ладно, но на Ваню не похоже», – согласился товарищ. «Алло, Максим?» – набирая другу, произнес я. «Да, Леха». «Ты нормально добрался?» «Да, а что такое?» «Ничего, своих потерял, тебя решил проверить. Позже наберу», – бросил я и положил трубку. Не сговариваясь, мы со Степкой вышли из комнаты и направились вниз к сидевшей в специально огороженной сторожке вахтерши. «Клавдия Михайловна, добрый вечер!» – постучав по стеклу, произнес я. «Вы чего здесь?» – нахмурилась женщина. «Поздно уже». «Мы из 551-й», – начал было я, но вахтерша меня перебила. «Знаю я, из какой вы». «Своих потеряли. Юра и Ваня не пришли до сих пор. Время уже вон сколько, беспокоимся. Обращались мы в первую очередь сюда по одной простой причине. Женщины, сидевшие на пункте охраны, свой хлеб ели не зря. Жилой корпус у нас был закрытого типа, и шастать туда-сюда просто так никому не позволялось, а все наши передвижения фиксировались. Поэтому если ребята внутри общежития, то Клавдия Михайловна об этом обязательно должна будет знать». «Минуту». Включая свет в своей сторожке и что-то рассматривая в журнале, произнесла женщина. «Да, можете сегодня их и не ждать. Меня оповестили, что они в медпункте. Как минимум до завтра. Куратор ваша тоже проинформирована». «А что случилось-то?» Взволнованно вмешался в диалог Степа. «Не знаю. Подрались с кем-то». Оглядев нас с пониманием во взгляде, Клавдия Михайловна добавила. «Вы ступайте себе назад в комнату. Завтра все прояснится». «Спасибо», – вздохнув, кивнул я, увлекая товарища за собой. «А ты не хочешь к ним слетать?» – убедившись, что вокруг никого нет, шепнул мне на ухо Степан. «Хочу, но сейчас не выйдет», – с грустью сообщил я ему. «Завтра все узнаем и после этого будем действовать. Сегодня мне нужно закончить с другим делом». «Более важным, чем наши друзья?» Заглядывая мне в глаза, с легким укором во взгляде произнес сосед. «Нет, оно не более важное», – терпеливо стал объяснять я. «Просто оно не терпит отлагательств. А наши друзья в медпункте, значит, под надзором врачей и в безопасности. Впрочем, чтобы было спокойнее, я их проведаю ночью», – поразмышляв, добавил я. «Меня с собой возьми», – удовлетворенный ответом бросил Степка. «Тогда будь готов, когда я вернусь. Чем мне нравился Степан, так это отсутствием лишних вопросов. Он не донимал меня любопытством, куда я периодически пропадаю, и напротив, даже прикрывал в случае необходимости». «Зачем бежала?» Присаживаясь на старое кресло, бросил я, оглядывая помещение. Это был какой-то забитый хламом гараж, в котором решила временно перекантоваться чертовка, очевидно планируя покинуть город. «Любой бы на моем месте бежал», – недовольно проворчала собеседница. И тем не менее ты нарушила договор. Договора еще никакого не было. Не отводя взгляда, бросила она в ответ. Сидевшая передо мной девушка была на вид лет 16, может даже чуть старше. Точнее, понять было трудно. Болезненный вид после дневной схватки сохранялся, и пусть и тускло, но отражал истинное состояние завладевшего этим телом демона. На неудачный побег Люси потратила большую часть своих сил и сейчас с трудом сохраняла даже сидячее положение. Забавно было услышать от нее то, что для того, чтобы сбежать от демоницы, Люси пришлось выйти из тела девчонки, затем тем же методом, что и Кали перемещает меня, переместить это тело подальше и только потом вновь занять облюбованную тушку. Почему это тело не бросило? Без нее буду очень долго восстанавливаться. Я ведь пока не привязана к супрессору. Другую найти? Тратить силы на поиски и подчинение в таком состоянии тоже не лучшая идея. С трудом сдерживая ядовитый тон, ответила демоница. Демоны не могут находиться в нашем мире долго бесплотными. Им нужно либо привязаться к супрессору, либо вселиться в чье-то тело. Так они подпитываются и могут жить в этом плане реальности. В противном случае темные теряют силу, и в итоге рискуют провалиться назад в ад. Находившаяся при смерти девушка была легкой добычей для обессиленной после прорыва в наш мир бесовки, так как вселиться и подчинить здорового человека ей могло было бы быть и не под силу. Ну и немаловажным фактором в выборе тела сыграла моя с этой бедняжкой небольшая связь, но об этом позже. Я намеренно задавал вопросы, ответы на которые мне уже были известны, в том числе отчасти благодаря Кали. Хотелось понаблюдать, как будет вести себя и отвечать моя новая знакомая до привязки, а затем после. Будет с чем сравнивать. Я пытался изучать демонов. Книжек-то по их психологии и особенностям мне никто не подкинул. Почему выбрала этот сарай? Ты мне еще сколько тупых вопросов решил задать? Не выдержав, психанула чертовка. Поморщившись, я оглядел ее максимально внимательным и пристальным взглядом, после чего вытянул руку вперед и в одно мгновение выдернул эту сущность из тела девчонки. В следующий миг, не обращая внимания на стрекот, шипение и виск, вырвал из нее еще один кусок плоти, заставляя эту тварь верещать от боли. «Больше меня не зли!» Насильно впихивая ее в неподвижное тело школьницы, спокойно произнес я. «Договорились?» «Да...» С трудом выдавливая из себя что-то членораздельное, ответила бесовка. Пока что мои исследования сошлись на том, что демоны исключительно хорошо понимают лишь язык силы. Хотя объективно судить по опыту общения лишь с двумя представителями их расы, конечно, было бы неправильным. Следом мы провели небольшой ритуал привязки демоницы, который предполагал с ее стороны полное подчинение и клятву верности. По словам Кали, прямо нарушить такую клятву не сможет ни один демон. Такая оговорка, конечно, мне не понравилась, но ничего лучше служившая мне демоница предложить не могла. Сам ритуал представлял собой нарисованный моей кровью знак на теле демона, после чего потребовалось пролить пару бордовых капель ей в рот и пустить силу своего дара на печать. Точно такой же ритуал ранее мы проводили и с Кали. «Лучше?» уточнил я, наблюдая, как буквально на моих глазах меняется состояние Люси в лучшую сторону. «Да, господин», – учтиво кивнула она. «Вы сильнее, чем я думала. Полностью восстановлюсь за пару дней». «Хорошо. В школу не возвращайся, там ты мне не понадобишься». «Да, господин». «Почему мы тебя не обнаружили в тот вечер, когда ты выбралась из преисподней? Пряталась?» «Нет, господин. Экономила силы, продираясь через созданный вами пробой. Когда мне это наконец-таки удалось, на месте никого не оказалось, кроме трупов двух мужчин и того, что осталось от бесов, в них вселившихся». «Что?» – переспросил я вслух, повернувшись к стоявшей рядом Кали. «Это правда», – совершенно спокойно кивнула демоница. «И когда ты собиралась мне об этом сказать?» «Я думала, вы все видели сами». Ответила даже бровью, не поведя демоница. Откровенно говоря, подобные отмазки к текущему моменту стали меня сильно раздражать. Слишком много демоница себе позволяло думать и самостоятельно решать, не особо интересуясь моим мнением. И если на сегодня мне это никоим образом еще не вылезло боком, то кто его знает, во что такая самостоятельность может вылиться в будущем. Одарив Кали буквально испепеляющим взглядом, который она, к слову, с легкостью выдержала, я вернулся к диалогу с Люси. «Нас как нашла?» «По ее следам», – кивком головы, указывая на Кали, ответила бесовка. «В курсе того, что это возможно, я уже был. Когда Люси сбежала, провинившаяся в этом демоница меня заверила, что в течение нескольких часов есть все шансы ее найти, учитывая состояние беглянки. Как оказалось, подобные перемещения темных оставляют в окружающем пространстве едва заметный шлейф, следы которого некоторые демоны могут увидеть в воздухе. В частности, по словам все той же Кали, если знать, откуда началось движение, то при определенной сноровке и развитом навыке можно было выйти на точку выхода. В нашем случае ситуация облегчалась тем, что Люси была очень слаба и едва смогла перенести себя на расстояние около километра. Так нас нашла наша новая знакомая, и также ее смогла сегодня выследить Кали. «Могла остаться на свободе. Зачем в школу полезла?» – продолжил я задавать интересующие меня вопросы. «Стало интересно посмотреть на того, благодаря кому я здесь оказалась». Любопытство кошку сгубило. «Я не согласна, господин. Служить сильному супрессору – большая честь и перспектива на будущее. Я принимаю свою судьбу». «Чего же тогда убегала?» – не скрывая усмешки, произнес я. «До момента клятвы я была в своем праве», – как само собой разумеющееся, ответила Люси. «Ритуал все меняет». Верить демонам на слово – большая глупость, но в конкретно данном случае в ее словах я не видел лжи. Правда, и логика была довольно своеобразная. Можно было, конечно, под воздействием своего дара заставить подчиненную бесовку говорить исключительно правду, но сейчас в этом особого смысла не было. Оставив Люси восстанавливаться и больше не переживая о том, что она может куда-то деться, я приказал Кале вернуть меня в комнату. Степа спал, но едва я прикоснулся к его плечу, как парень открыл глаза и с готовностью поднялся на ноги. Как и в прошлый раз, без лишних вопросов, на всякий случай напомнил я товарищу, на что тот не колеблясь кивнул в ответ. Когда мы оказались в палате, в которой находились наши друзья, у меня перехватило дыхание. Парни лежали с загипсованными конечностями, у обоих головы перебинтованные, лица в синяках и кровоподтеках. И это только то, что сразу бросалось в глаза, едва мы подошли. Приблизившись, я с горечью отметил, что к Юре и вовсе подключен аппарат искусственной вентиляции легких, а сам парень выглядел бледнее стенки. Мягко говоря, плачевный вид моих друзей вызвал самое настоящее чувство страха за их жизни, копившиеся в середине живота и в то же время вставшие комом в горле. Парни лежали без сознания, и о каком-то разговоре не могло быть и речи. Это не рядовая детская драка, это самое настоящее избиение. Причем, что самое ужасное, целью тех уродов, кто это сделал, были не Ванька с Юрой, а я. Это было предупреждение для меня. Ну или ответ аристократов за то оскорбление, что я им недавно учинил. Больше некому. «Кто это их так?» Не сумев сдержаться от слез, воскликнул Степа. «Пошли!» Буквально давясь от распираемого чувства ярости, сухо бросил я. «Мы можем что-то сделать?» «Да, но нужно вернуться в комнату». Как только Кали перетащила нас в жилой блок, я достал свой смартфон и набрал номер того, кому не звонил последние 3 года. «Здравствуйте, Алексей!» – послышалось на том конце. «Меня зовут...» «Мне в школу в максимально срочном порядке нужен лекарь. Оплату его услуг беру на себя. Меня слышно?» «Да, Алексей, я услышал. Я могу спросить...» «Нет! Срочно лекаря в школу! Не подведите меня, как в прошлый раз, пожалуйста! Я сам не справлюсь!» На последних словах я не сдержался, отчего сорвался на крик. «Принял! Работаю! Будь на связи!» Бросил несколько коротких фраз мужчина и положил трубку. Посмотрев на Степку, я непроизвольно дернул плечами, мол, сделал все, что мог. Товарищ в ответ благодарно кивнул, будто я пытался помочь лично ему, а не нашим друзьям. На этом странном и неловком моменте Мы, каждый погруженный в свои собственные мысли, разлеглись по койкам и отрубились. Разбудивший меня через час звонок лекаря поднял на ноги и соседа по комнате. Но, к счастью, ему было достаточно лишь передать информацию о том, где лежат больные. И на этом все. Я на всякий случай отправил Кали все проверить, но демоница меня успокоила, передав с места, что наблюдает за лечением ребят. Утро следующего дня началось очень непривычно. Впервые за несколько лет мы с товарищем проснулись и не наблюдали сонные морды своих соседей. Выполнив все утренние мероприятия для того, чтобы привести себя в порядок, мы со Степой вышли в холл нашего этажа, где, как оказалось, уже около получаса нас ожидали два бойца в военной форме. «Привет, сокол!» – протягивая руку, бросил мужчина, лучезарно улыбаясь. «Привет, дядя Витя!» – постарался улыбнуться в ответ я. «И тебе привет, Глеб!» Ставший еще шире в плечах амбал, довольно подмигнул и пожал протянутую уже мной руку. «Велено проводить вас в медпункт вместо зарядки». На этих словах мужчина посмотрел на наручные часы и добавил. «До завтрака полчаса, так что не будем терять времени». «Это хорошо. Как там наши ребята?» «Скоро сам увидишь. Лучше рассказывай, что опять натворил». Положив мне руку на плечо, весело добавил дядя Витя. «Здорово подрос, кстати». «Спасибо. Пока еще ничего», – заявил я в ответ, смотря перед собой. На самом деле я был очень рад увидеть сегодня старых знакомых, но текущие обстоятельства здорово подпортили настроение, да и с просонья я объективно был не самым общительным и добродушным мальчишкой. «Смотри, я задницей чую, что что-то затеваешь, а нам потом разгребать», – покосился на меня лидер тайфунов. «Как там отряд?» – сменил я тему. «Привет передают. Нас, на всякий случай, сюда отправили вместе с Озерским». «Озерским?» «Граф Петр Иванович Озерский. Лекарь, сейчас познакомитесь». Через 5 минут нас действительно представили лечившему наших ребят аристократу. Среднего роста, в сером, явно шитом по его меркам костюме, он сидел за столом в уже знакомой нам палате. Едва мы со Степкой и дядей Витей вошли внутрь, он поднял взгляд своих серых пристальных глаз и внимательно нас с товарищем оглядел. Я, в свою очередь, тоже изучал сидевшего в кресле мужчину. Зачесанные на бок волосы, короткая борода, как и голова, слегка покрытая сединой. А вот лицо старым отнюдь не выглядело. «Здравствуйте, Петр Иванович!» Первым поздоровался я. «Приветствую, молодой человек!» По-доброму улыбнулся мужчина. «Принимай!» Указав рукой в сторону моих соседей, добавил он. «Будут как новые, но пару дней еще полежат!» Серьезно произнес граф, поглядывая на врача, также находившегося в этом помещении. Его, к слову, я только сейчас и заметил. «Благодарю вас, Петр Иванович! Должен буду!» Переводя взгляд на мужчину, ответил я. «Отнюдь не стоит!» «Евгений Константинович услуги мои оплатил, да и я сам был рад помочь ребятам и лично вам, Алексей». На этих словах Озерский поднялся с места и добавил. «Впрочем, мое свободное время уже закончилось. Мне пора». На последних словах мужчина протянул мне руку и одарил крепким рукопожатием. «Приятно было познакомиться», – учтиво кивнув, произнес я. «Взаимно, молодой человек». Едва дверь захлопнулась за спиной лекаря, как мне на плечо вновь опустилась рука силовика. «Легендарный дядька! Повезло, что он был свободен!» «Чем же он легендарный?» – простодушно поинтересовался Степа. «Тем, что одному только мне спасал жизнь уже 2 раза. Буквально с того света вытаскивал. А сколько наших ребят он спас в целом?» «Ладно, общайтесь, у вас 15 минут». На этих словах Виктор покинул палату вместе с врачом, все это время находившимся здесь молча.